27. Реснички заработали быстрее, чем Дерин того ожидала. Очевидно, воздушные скаты вызывали у кита испуг. Мотиваторные двигатели работали на органических батареях и, понятно, не пострадали от подвяжного горючего мистера Хёрста. Так что вскоре Левиафан летел своими собственными силами, следуя за мексиканскими мантами на безопасном расстоянии. Дерин послала на мостик вестовую ящерицу с сообщением, что Хёрст и генерал Вилья состоят в дружеских отношениях. Возвратившись, ящерка голосом самого капитана Хоппса велела Дерин возглавить швартовку. Обычно этим делом занимались такелажники, но капитану они сейчас были нужнее на боевых постах. Если радушные хозяева проявят вдруг в отношении корабля враждебность, задачей будет экстренно сбросить балласт и рвануть в небо. Швартовочные канаты, скорее всего, придется обрубать, причем спешно. «Буду на изготовке, сэр», — сказала Дерин. «Конец сообщения». «Это лишь доказывает мое более раннее утверждение», — сказала мисс Роджерс после того, как ящерка ускользнула. «Если хочешь, чтобы все было правильно, всегда спрашивай заведующего перезвонами». «Перестаньте, черт возьми, так меня называть!» «Уверяю вас, молодой человек, это наивысший комплимент из уст девушки, выросшей при отеле». Дерин страдальчески закатила глаза. А она-то еще думала, что прилипала Эдди Малоне. Кто бы там ни забодяжил горючее Левиафана, делал он это с умом и с тонким расчетом. Двигатель правого борта заглох всего часа лета от посадочной площадки Вильи. Верхушка швартовочной вышки поднималась над крутобоким каньоном, глубины которого вполне хватало, чтобы там мог укрыться Левиафан. В каньоне был лишь один узкий вход, но со множеством каменистых закоулков и укромных расселин вдоль брюков. «Естественная крепость», — констатировала Дерин. «Я так полагаю, генерал Вилья — один из революционеров». «Он по жизни повстанец», — пожав плечами, сказала мисс Роджерс. «Хотя нынче все так перепуталось. Это скорее гражданская война, чем революция. Кстати, он использует моторы жестянщиков». «К этому что, прикладывают руки германцы?» «Все ведущие державы исподволь поддерживают ту или иную группировку или фракцию. Великая война лишь повысила ставки». Дерин вздохнула. В одном Алек был прав. Эта война всадила когти в каждую нацию, обитающую на Земле. Даже этот отдаленный конфликт инспирирован боевыми машинами и бойцовым зверьем Европы. Еще одна причина для тягостных переживаний Алика, что во всех мировых бедах повинен он. Вот и ломай голову, как бы выжать у него из сердца эту вину, огородить его от реальных ужасов войны. Или, по крайней мере, заставить о них забыть. По мере того, как Левиафан замедлял ход, в поле зрения появилось дно каньона. Не считая нескольких жестянческих движков, эти повстанцы были определенно дарвинистами. Землю здесь яркой зеленью покрывали всходы фабрикатной кукурузы, а за высокой каменной стеной, как в стойле, стояли фабрикатные быки размером с трамвай. По крутым ведущим в каньон тропам спускались и поднимались навьюченные поклажей шестиногие ослы. А на верхушках ближних скал отдыхала после полетов пара воздушных медузит, апатично подчищая щупальцами жесткую траву и кактусы. А на высоком скальном выступе, примерно в миле отсюда, возвышался еще один образчик технологии жестянщиков – башня беспроволочной связи. «Ах, вон как все это обустроил Хёрст!» «Тю-тю-тю!» – насмешливо перебила мисс Роджерс. «Разве кто-то не рассказывал, что ваш мистер Тесла – мага-чародей радио?» «Ну да, только он едва ли возит контрабандное оружие. У него только и разговоров, что о мире». «А Голиаф, по-вашему, что, не оружие?» Отрицать это не было смысла. Левиафан встал под угром к ветру. Реснички своим трепетом толкали его вниз. Манты держались на вежливом расстоянии. Еще неизвестно, может, у них есть какая-то скрытая огневая мощь. Если мексиканцы тайком перебрасывают к себе жестянческие моторы, то, вполне вероятно, что у них за пазухой имеется и несколько ракет. Ястребы Левиафана, разумеется, по-прежнему чертили воздух, готовые пикировать в любом направлении. Вскоре показались стены каньона, нагнетая ощущение ловушки. Странно было находиться на самом хребте летуна и видеть при этом по обе стороны каменные стены. В случае засады единственный путь отсюда – это пробкой вверх. Нос воздушного кита осторожно повернулся в сторону вышки. У швартовочного арбалета уже стояла наготове бригада такелажников. На арбалет был прилажен хватательный крюк. «Внимание!» – скомандовала Дерин при приближении вышки. «Пли!» Арбалет клацнул, мощно посылая крюк вперед и вверх. Под звонкий лязг цепи его штыри прочно засели в распорках вышки. «Тянем!» – крикнула Дерин, и такелажники дружно взялись натягивать канат, закрепляя хватку крюка. «Теперь наматываем!» Вскоре корабль был принайтовлен, а от стен каньона эхом донесся скользящий шелест спускаемых с гондолы канатов. Капитан решил притянуть корабль к земле лебедками, вместо того, чтобы стравливать водород. Это позволяло удерживать левиафан на плаву, чтобы в случае опасности тут же взметнуться в воздух. Глаза Дерин зорко изучали каменистую землю внизу. У людей, собравшихся вокруг причальных канатов, за спиной были винтовки. Хотя тяжелого вооружения не наблюдалось, если не считать с полдюжины пушек, охраняющих горловину каньона. Но они смотрели от корабля в сторону, а по виду представляли собой не иначе, как пережиток минувшей войны. «Неудивительно, что ваш босс хочет оказать генералу Вилье помощь», – вслух заметила Дерин, отводя от глаз бинокль. «А то зверья у него предостаточно, а вот в нормальных стволах явная нехватка». «Я слышала от шефа примерно то же самое», – сказала мисс Роджерс и вздохнула. «Если бы только он просветил меня в своих замыслах». «Да, да и нас тоже». Революционное братье внизу тянуло швартовые во всех направлениях. В поле зрения мелькнул Ньюкер, слетающий к ним вниз на крыльях скольжения. Через минуту он уже размахивал руками в попытке как-то организовать вольницу Вилья. «Кстати, мисс Роджерс, у вас испанский на каком уровне?» «Как у любой девушки из Южной Калифорнии. То есть знаю чуть больше при всем нежелании его учить». Дерин кивнула. «Тогда вы единственная на всем корабле, кто как-то может на нем изъясняться. Так что будьте готовы». «Уж как бы я ни горела желанием освежить знания возвратных глаголов, мистер Шарп, мне это, скорее всего, не понадобится. Насколько я знаю, все киноконтракты генерала Вилли составлены на английском. Я вам разве не рассказывала? Через них они с мистером Хёрстом и знакомы. Они ведь оба состоят в кинобизнесе». Мисс Роджерс окинула рукой укрепрайон. «Из него Вилья все это и финансирует. Снимает на пленку свои баталии и отсылает в Лос-Анджелес. Он уже сам чуть ли не кинозвезда». «Так у Хёрста с ним киносделка?» Репортерша покачала головой. «Контракт у Вилли с Mutual Films. Но я так думаю, шеф жаждет туда пролезть. Хитро, правда?» «Так хитро, что тошнит», – буркнула Дерин. «Если Хёрст такой миролюбец, почему он тогда перенаправляет в Мексику оружие? Или его заботит только своя кинопродукция и прибыль с нее?» «Сэр, там что-то наверху!» – окрикнул один из такелажников. «На скалах!» Дерин подняла голову. Вверху за краем каньона поднимался сноп дыма. Она прикрыла глаза, вслушиваясь в крики людей внизу, и расслышала рык мотора жестянщиков. «У повстанцев здесь что, есть шагоходы?» С воздуха заметно ничего не было, хотя на каменистой равнине можно при желании укрыть хоть полк шагающих штурмовиков. «И вон там, сэр!» – указал еще один из бригады. Дерин, повернувшись, увидела над дальней стороной каньона еще одно облако дыма. Там также вздымалась пыль, четкий признак топочущих ног. Небольшие быстрокрылые манты, быть может, экипированы всего лишь пулеметами Гатлинга. Но на шагоходах может быть установлено все что угодно, вплоть до тяжелых орудий. «Нас окружают, а офицеры с мостика не могут сейчас этого видеть». «Но с какой стати генералу Вилье нас предавать?» – удивилась мисс Роджерс. «Ему нужны разве что те стволы, которые мы везем». «Но ему, может быть, нужен и Левиафан!» – выкрикнула Дерин. «Это один из самых больших воздушных кораблей во всей Европе. Представьте, как этот ваш Вилья сможет укрепить свои позиции здесь, в Мексике!» Мисс Роджерс скептически отмахнулась. «Но мистеру Хёрсту нужна всего-то драматическая история. Если повстанцы нас уничтожат, истории у него не будет вовсе». «Да, но попробуйте втолковать это чертовым повстанцам». «Эти, молодой человек, повстанцы цивилизованные, с контрактами, между прочим, на киносъемку». «Это еще не гарантия здравого смысла». Дерин почувствовала, как ее за штанину тянет истовая ящерица. Наклонившись, Дерин передала. «Мостик, говорит Мичман Шарп. Шагохода на утесок выше нас, как минимум два. Это может быть засада. Конец сообщения. Ящерка провольно ускользнула, но на ее путь до мостика уйдет минута. К этой поре весь верх Левиафана уже окажется под прицелом шагохода. Да не просто под прицелом, а под прямой наводкой. Дерин бросила взгляд на воздушный мант. Тени приближались, по крайней мере пока. «Эх, если бы можно было выслать разведку!» – вздохнула Дерин. Но все медузы Гексли были сейчас убраны в желудочный отсек, подальше от ветра на высокой скорости. «Сэр!» – сказал вблизи один из такелажников. «Мистер Ригби послал наверх крылья скольжения, на случай, если капитану понадобится послать вас на землю. Вы можете воспользоваться ими». «Да, но для этого мне надо подняться», – возразила Дерин и тут увидела, как от ног повстанцев вверх поднимается пыль. Она всходила по бокам каньона под восходящим потоком воздуха. «Давайте сюда эти крылья!» – крикнула она. «Живее!» Когда человек унесся выполнять поручение, она стала отслеживать поток воздуха в каньоне. Ветер залетал в горновину, дуя прямиком в нос Левиафану. Если кинуться встречно, можно набрать высоту, достаточную для подъема над стенами утесов. «Мне все-таки кажется, вы слишком уж мнительны», — сказала мисс Роджерс. Ее слова Дерин проигнорировала, обернувшись к экипажу у арбалета. «Если начнут сбрасывать балласт, пусть даже самую малость, рубите швартовы, не дожидаясь приказов. Слушаем, сэр!» Прибыли двое членов экипажа за крыльями, и Дерин торопливо залезла в экипировку. С собой она прихватила сигнальные флажки, после чего отошла метров на 10 от носа, чтобы разбежаться. Оказалось, есть еще одна проблема. На пути стояла причальная вышка. «Поберегись!» Дерин раскрылила руки и побежала к краю. Такелажники, а с ними и мисс Роджерс, пригнулись, и Дерин, проскочив мимо них, прыгнула с закраины носа прямо по струе ветра. Впереди высилась вышка, и Дерин отчаянно развернулась вправо, едва разминувшись с металлическими поперечинами. Вираж вывел ее из встречного ветерного потока, и она по спирали пошла вниз. Но с очередным толчком воздух вновь наполнил крылья скольжения. Дерин поднялась, но невысоко, вначале поравнявшись, а затем и приподнявшись над стенами каньона. Теперь был виден один из шагоходов. Двуногая машина размером с штурмовик Алика, циклоп. Вид у него был коробообразный, как в основном у всей германской техники, и продвигался он прямиком к краю утеса. Дерин резко развернула крылья в его сторону, но ее опять опустило несколько ниже вершин утесов. Она летела прямиком на каменную стену. В последний момент она всем телом откинулась назад, и крылья взметнулись, буквально подвесив ее в воздухе. По инерции она пролетела вперед еще на несколько метров и приземлилась на скалистый выступ возле верхушки. Ботинки на непрочном камне скользили, но каким-то образом Дерин удалось удержаться на ногах. Шагающая машина возвышалась над ней, держа голову вниз, как будто рассматривала. На Дерин в упор смотрело большое дуло пулемета. «Сукин ты, сын!» – вырвалось у нее. Это был вовсе не пулемет, а передвижная кинокамера. Послышалось жужжание. Ее образ сейчас запечатлелся с частотой 30 кадров в секунду. Порывом ветра ее теснило обратно к краю утеса. Дерин рывком обернулась и оглядела каньон. Второй шагоход был в точности таким же, двуногой платформой для кинокамеры. Повстанцы хотели Левиафан отснять, а не уничтожить. Вестовая ящерица могла достичь мостика уже с секунды на секунду. А если капитан встревожится и сбросит балласт, причальные канаты мощно рванет из рук сотен нетренированных людей внизу. Хуже всего, некоторые из них, повиснув, взлетят в небо и грянутся оттуда на своих товарищей с 300-метровой высоты. Если генерал Вирья не подумал уничтожить Левиафан сейчас, то он уж точно не будет заниматься этим после. Дерин распахнула крылья скольжения и бросилась с утеса.